Глава 4. Прежде чем я сел за руль, нам было приказано надеть бронежилеты, и я легко отказался. В ответ на недоумевающий взгляд куратора лишь ответил, хлопнув себя по груди: «Мы в экипировке Авалона, броники нам ни к чему». И это была правда, потому что мы убедились в мощности нашего обмундирования в бою с дронирами, вооруженными бластерами. Василий лишь пожал плечами. Дождь все барабанил по крыше, и я включил фары, пробивая вечерний мрак. Поселок Лесной оказался невзрачным местом. Пара улиц, покосившиеся дома, ни одного фонаря. Дождь превратил дорогу в грязное месиво, и я старался не застрять. «Мда, идеальное место, чтобы скрыться», – прокомментировал Димон, но я не ответил. Склад стоял на отшибе, окруженный низким забором. У ворот дежурил охранник, промокший и явно злой. Хорошо, что дождь отвлекал его, а темнота скрыла эмблему Демидовых на капоте. Я переглянулся с Димоном, тот молча кивнул, понимая, что сейчас будет. «Ну погнали», – буркнул я, выключая двигатель. Вылез из машины, мысленно проклиная дождь, а охранник уже напрягся. Он положил руку на пояс, где, скорее всего, был нож или что похуже. Я пошел к нему, изображая растерянность, как будто реально заплутал в этой дыре. «Эй, мужик!» – начал я, разведя руками. «Подскажи, где тут дорога на трассу, а? Сеть не ловит ни хрена, дождь еще этот льет, как из ведра». Он прищурился, шагнул ближе, с виду даже не купился, но дистанция уже была подходящей. Я сделал еще шаг, будто собираясь показать что-то на телефоне, и в следующую секунду резко врезал ему в челюсть. Голова охранника мотнулась назад, он осел в грязь, как мешок, вырублен наглухо. «Четко!» — хмыкнул Димон, выходя из машины. Я только успел оттащить тело к забору, как сзади послышался шум двигателя. Черный внедорожник Василия подкатил к воротам, окно опустилось, и я увидел... «Стакан кофе в руке нашего куратора. Он что, реально заезжал за чашкой кофе?» «Что дальше?» – спросил я, вытирая мокрые руки о штаны. Василий ухмыльнулся, сделал глоток и кивнул в сторону ворот. «Ну, теперь валите и приведите мне главных. Тех, кто все это мучит». Я слегка опешил. «А вы что, не идете с нами?» Он откинулся на сиденье и посмотрел на меня, как на ребенка. «Ну вы ведь авалоновцы?» Последнее слово куратор саркастически выделил. «Вот идите и докажите, что у вас есть хоть какая-то сила, а я пока допью свой кофе». Димон, стоя рядом, фыркнул. «Ох, столько доверия, босс! Благодарим вас от всей души!» Я стиснул зубы. «Значит, хочешь посмотреть на нас в деле? Ну ладно». Кивнул Димке, и мы пошли к машине. Василий ехал за нами, будто конвоир, пока мы подъезжали к главному зданию. Дождь барабанил по крыше, а два охранника у входа уже заметили нас, напряглись, но сделать ничего не успели. «Мой слева», — бросил я, за что уважал Димку. В такие моменты он превращался в настоящего бойца, не медлил и не пытался шутить. Мы выскочили из машины одновременно, я рванул к своему, уходя от его неуклюжего удара ножом и врезал локтем в висок. Он рухнул в лужу, хлюпнув грязью. Тем временем Димон схватил второго за руку, вывернул ее с хрустом и добавил коленом в живот. Тот сложился пополам, а лучник добил его ударом в затылок. Я обернулся. Василий сидел внутри машины, лениво махнул нам рукой через окно и ухмыльнулся. Димон лишь хмыкнул на это, и мы рванули к ржавой двери, пинком распахнув ее. Внутри было темно и воняло сыростью. Узкие коридоры, мигающие лампы, прямо декорации для дешевого ужастика. Не успели мы пройти и 10 метров, как из боковых проходов выскочило аж 7, трое со стволами. «В стороны!» – заорал я, ныряя за ржавый ящик, когда первый выстрел прогремел над головой. Пуля ударила в стену, осыпав бетонной крошкой. Я почувствовал толчок в грудь, еще одна пуля попала в экипировку Авалона. Броня смягчила удар, но все равно отдалось тупой болью, будто молотком стукнули. Я стиснул зубы, отвлекаться нельзя, нужно действовать. Димон тем временем перекатился за угол, уходя от выстрелов, но тоже словил пулю. Он поморщился и грязно выругался. Я активировал рывок, рванул вперед, как ракета, схватил одного стрелка за шкирку и силой швырнул его в коридор. В тот же момент Димон, не теряя времени, подскочил к другому, вцепился в его куртку и метнул в ту же сторону. Два тела с оглушительным треском столкнулись в воздухе, как грузовики на полной скорости. Кости хрустнули, оба рухнули на пол, не подавая признаков жизни. Оставшиеся бросились на нас, но мне нужно было достать последнего с пистолетом. Но пришлось увернуться от ножа, который полоснул в сантиметре от лица, и я врезал кулаком в челюсть. Бандит отшатнулся, а я тут же словил еще одну пулю в спину. Третий стрелок палил с конца коридора. Я только зарычал и рванул к нему. Димон в это время отбивался от двоих, блокируя их удары. Я врезался в стрелка рывком, сбил его с ног и добил ударом в висок. Пистолет выпал из его руки, а я вовремя развернулся. Еще один бежал ко мне в спину с ножом. Удар ногой в грудь отправил его в стену, и он сполз, хрипя. К этому времени лучник уже справился с остальными и подобрал один из стволов. Я повторил за ним. «Жека, наверх!» — крикнул Димка, указывая на лестницу в конце коридора. Мы побежали туда, перепрыгивая через тела пехотинцев. Обычные шестерки, работающие на Рябининых, судя по всему. Мы надеялись на элемент неожиданности, но все пошло не по плану, как только мы поднялись по лестнице. Из темноты коридора вылетели трое. Они мчались навстречу с невероятной скоростью, у каждого в руке нож. Времени не хватило даже оценить обстановку. Они влетели в нас так быстро, что я даже не успел вскинуть руку с пистолетом, который тут же выбили. Первый полоснул ножом по воздуху в сантиметре от моего лица. Я успел блокировать его запястье, но он тут же врезал мне коленом в ребра. Удар был как молот, даже через экипировку почувствовал, как воздух вышибает из легких. Черт, эти парни другого уровня. Силой схожи с тем воином из дома Караваева, а их трое. Я ответил прямым в челюсть, это дало эффект, но ненадолго противник скривился, мотнул головой и снова замахнулся ножом. Димка тем временем уже лишился ствола и схлестнулся с другим. Тот двигал ножом очень быстро, лезвие сверкало, целя в горло. Лучник ушел от удара, перекатился в сторону, но третий тут же пнул его в грудь, отправив в стену. Бетон треснул, ящики рядом рухнули, подняв облако пыли. Димон закашлялся, но тут же вскочил, блокируя очередной выпад ножа. Я увернулся от клинка в последнее мгновение, но лезвие чиркнуло по броне, оставив царапину. Я активировал взрыв тела, нити энергии раскалились и врезал в грудь. Тот отлетел к стене, ударился и сполз с хрипом, держась за ребра, но все еще пытался встать. «Жека, валим нахрен!» — крикнул Димон, уворачиваясь от очередного удара. Его противник загнал его в угол, но Димка поймал его руку, попытался вывернуть, как сделал это на улице, но тот полоснул ножом, задев плечо. Брызнула кровь, но лучник только зарычал и ответил ударом колена в живот. «Я бился с двумя». Первый снова пошел в атаку, только и успевал, что блокировать один удар, второй, но третий пропустил. Лезвие вонзилось в броню на плече, не пробив, но боль прострелила руку. Я схватил его за запястье и сжал так, что у простого человека бы кости затрещали, и силой швырнул в стену. Враг ударился головой, рухнул, попытался встать, но упал снова. Я сразу же активировал рывок почти в упор и врезал второму в челюсть. Тот отшатнулся, сплюнул кровь, но все еще держал кулаки наготове. «Да они что, неубиваемые?» Димон тем временем выиграл время, поймал момент, когда воин замахнулся, поднырнул под руку и силой впечатал его головой в пол. Тот выронил нож, попытался упереться руками, но рухнул обратно, оглушенный. Пока меня теснил один, Димон получил пинок от другого, отлетев к ящикам, которые разлетелись в щепки. «Вставай, валим!» Заорал я, блокируя очередной удар. Эти парни были невероятно сильны, и я еще чудом стоял на ногах. Но недолго. Один схватил меня за руку и швырнул к окну, другой врезал кулаком в скулу. Я почувствовал вкус крови во рту, но увидел, как третий замахнулся на Димона, который едва поднимался. Я пропустил один удар над головой и бросился вперед, вцепившись сразу в двоих. «Валим!» Димон, кашляя, рванул к лестнице, и в этот момент третий противник схватил меня за горло и силой швырнул в окно. Стекло разлетелось вдребезги, и я вылетел наружу, кувыркаясь в воздухе, и рухнул прямо в грязь у машины Василия. Дождь хлестал по лицу, экипировка, похоже, спасла от переломов, но все тело ныло, как после мясорубки. Я поднял взгляд. Наш куратор сидел в автомобиле и ухмылялся. Окно опустилось, и он лениво спросил. «Как-то не так я себе представлял успех вашего задания, Авалоновец». Не успел я ответить, как из двери с воплем вылетел Димон. Следом за ним бежали все трое. Я резко поднялся, сжимая кулаки, готовый драться. Но тут дверца внедорожника открылась, и из машины вышел Василий. Он небрежно махнул мне рукой. «Не лезь, салага». Я замер, заметив, как Димон поскользнулся в грязи и упал где-то возле задних колес внедорожника. А воины уже рванули навстречу Василию. Первый замахнулся, второй метнул нож, третий пошел в лоб. Но наш куратор... Он был как чертова буря. Уклонился от первого, поймал нож в воздухе и швырнул его обратно, угодив второму воину в плечо. Тот взвыл, а Василий уже был рядом с первым, впечатав кулак ему в челюсть. Кость хрустнула, воин отлетел метров на 5 и врезался в стену здания. Второй попытался ударить ножом, но Василий перехватил его руку, вывернул с такой силой, что локоть треснул и добил ударом колено в лицо. Третий успел только замахнуться. Куратор просто шагнул вперед, поймал его за горло и с размаху впечатал в землю. Удар был такой, что грязь разлеталась во все стороны, а воин остался лежать, не шевелясь. На все ушли секунды. Трое воинов, которые только что размазывали нас с Димоном, валялись в грязи без сознания, а Василий даже не запыхался. Он отряхнул руки и бросил нам: «Доставайте ваши веревки из набора новичков и грузите всех ко мне». Мы с Димоном, который уже поднялся и подошел ко мне, шокированные, переглянулись. Понятно, откуда он знает о наборе новичка Авалона, но совершенно немыслимо, что он так легко уработал этих клановцев. Я стиснул зубы. Черт, и сколько в кланах таких бойцов, которые сильнее нас? Да мы просто в самом низу этой чертовой силовой лестницы. Мы достали из инвентаря наши веревки, прочные, как стальной трос, и принялись вязать воинов. Они были без сознания, но я все равно затягивал узлы покрепче. Если очнутся в дороге, проблем нам не надо. Двоих закинули в багажник, одного с вывернутым локтем в салон. Я проверил барыгу, который сидел в багажнике Василия. Он лишь в страхе посмотрел на меня и сглотнул. «Едем в усадьбу», — спокойно сказал нам Василий и вложил в руку Димона пистолет. «Дернется барыга, стреляй». «Я вам что, наемный убийца?» — проворчал Димка, но пистолет взял. Мне все это категорически не нравилось, но ситуация уже зашла слишком далеко. «Выполняйте, встретимся там». Куратор прошел за руль своего внедорожника и дал по газам. «Ладно, просто припугну, если что», — пробормотал Димон и взглянул на меня. «Жека, это ненормально». «Знаю, исправим». Я чувствовал негодование и злость, игрушкой в чужих руках, и с этим надо было кончать сразу. Сел за руль, Димон плюхнулся рядом, вытирая кровь с разбитой груди. Ребра все еще ныли. Движок зарычал, и мы покатили в город, оставляя за собой это гребаное место. «Жека!» — начал Димон, глядя в окно. «Этот Василий тот еще зверюга. Эти трое никакая не шушера, они как тот воин, которого мы еле вдвоем уделали. А Васек их раскидал как щенков, но Рома, конечно, все равно покруче будет». «Ага», — кивнул я, крепче сжимая руль. «Пора нам уже узнать, что к чему в этих клановых делах, что за ранги, силы, реально как слепые котята. У того же Сёмы спросить». «Сёмы? А, тот пехотинец усадьбы. Ну да, можно», — сказал Димон, оживившись. «Ну, хоть задание выполнили». «Интересно, что теперь будет с этими типами?» — вдруг помрачнел лучник. «Это уже не наше дело», — сухо сказал я, но в голове крутились очевидные мысли. «Знаешь чё, братан, не нравятся мне такие задания». «Понимаю», — буркнул я, — «но скоро всё изменим. Обязательно». Мы с Димоном катили обратно в усадьбу на чёрном кроссовере Демидовых, промокшей до костей и сноющим от драки телами. Адреналин уже давно выветрился, мы настолько привыкли к потасовкам, что чувствовали себя уверенно в любой битве, хотя гребли от воинов. Дождь хлестал по лобовому стеклу, дворники едва справлялись, а я все прокручивал в голове, как Василий раскидал сразу троих. Будто не люди, а картонные куклы. Один удар, и первый в стене, второй с вывернутым локтем, а третий в грязи. Черт, вот это мощь! Мы с Димоном, конечно, тоже не слабаки, а Авалон дал нам силу, которой мы жаждали. Стоило признать, что до такого уровня придется карабкаться и карабкаться, но тут пришло воспоминание о том гиганте после финального испытания. Я сжал руль покрепче. Нет. Такой уровень — это ничто. Я хочу больше.